В машине вновь наступила тишина. Она, должно быть, решала, как ей поступить дальше. Получалось, как в известной детской шутке: чем дальше в лес, тем больше щепок. Поротов понял, что его шутку Ольга восприняла вполне серьезно, и с запоздалым сожалением подумал, что его принимают за серьезного взрослого человека, а он решил с ней, как с ребенком, шутки шутить. Но давать задний ход не хотелось, и тогда он, чтобы при таком течении разговора не заехать куда следует, прикрыв глаза, стал смотреть, как она ведет машину. Прошлый опыт пилота-инструктора давал ему возможность определить характер человека не по разговорам, а простым наблюдением, как тот садится в кресло, как выруливает, взлетает. После первого полета у него появлялся черновой набросок, в процессе совместной работы он уточнялся, дополнялся, но всю основную информацию о новичке Николай получал в первые минуты совместного пребывания в кабине пилотов. И водителей он привык определять теми же мерками. И, надо сказать, еще ни разу не ошибся. Ольга Филимоновна вела машину аккуратно, ровно, но только до того момента, когда впереди появлялась колонна машин. В ее глазах тут же появлялся охотничий блеск, она прибавляла скорость и начинала щелкать намеченные жертвы, как орешки, потом на некоторое время успокаивалась. Но Николай уже знал, что она выискивает очередную жертву. Обычно женщины за рулем, да и в жизни, разговорчивы. Но после первого обмена репликами Ольга Филимоновна будто в рот воды набрала. Скорее всего, он напугал ее своими шуточками. Но вскоре и она изрядно напугала его, подъехав к перекрестку, вопреки всем правилам перед носом у остолбеневших водителей, с правого крайнего ряда крутанула левый вираж на 180 градусов и поехала в обратную сторону. И лишь после этого, как бы извиняясь, помахала шофером рукой. У Николая даже челюсть отвисла, у него не нашлось слов, чтобы объяснить увиденное, возможно, она искренне считала, что женщине прощается все. Ему захотелось тут же выйти из машины. Будь он гаишником, за такие выкрутасы отобрал бы у нее права. Самоубийца, да и только. Но, поразмыслив, успокоился. На самоубийцу она не походила. Более того, обещала привести его обратно. На перекрестках к машинам то и дело бросались подростки. Они предлагали протереть лобовое стекло, заодно совали в окна печатную продукцию о самых известных проститутках и криминальных авторитетах Москвы. Перед въездом на кольцевую дорогу, на заправочной, повторилось то же самое. Мальчишки устроили соревнования, вырывая у Ольги Филимоновны заправочный шланг, предлагая за небольшую плату залить бак. Николай, как джентльмен, перехватил у нее шланг, показал ребятам, что с этим делом он справится сам, хотя Оболенцева все равно сунула им какую-то мелочь. Заливая бак, Поротов думал, что, в принципе, он недалеко ушел от этих подростков, но чем та думская биржа, на которую он ходил в последнее время, отличается от этой? Он вспомнил, как, проезжая по Москве, Ельцин остановился около торгующего у дороги подростка и похвалил его за предприимчивость. Об этом тут же всему миру поведало телевидение, мол, вот новое поколение уже начинает приспосабливаться к рыночной экономике. «Было бы неплохо, если бы к дороге он поставил своего внука», — сказал тогда Николай. «А нет, отправил учиться в престижный колледж в Англию». После заправки Николай прикрыл глаза, сделав вид, что дремлет, но это не мешало ему определить. Свернув с кольцевой, они едут на северо-запад по Волоколамке. За окном мелькали бетонные столбы, размеченные белыми полосами темный и как будто выглаженный асфальт мягко и упруго ложился под колеса, белые, поставленные на ребро пчелиные соты многоэтажных домов, отодвигаясь от дороги, уходили за деревья, и надвигающаяся земля уже напоминала ему вполне привычный сибирский пейзаж. Сосны, березы, дачные домики, за которыми были видны далекие, будто нарисованные купола церквушек. И небо над ними уже не казалось низким,